Больше всего Сварога беспокоили здешние маги. Леверлин успел рассказать, хотя колдунов и магов всех разновидностей, согласно строжайшему, заведенному ларами порядку, полагается выявлять и сдавать в канцелярию наместника, полиции и секретные службы всех стран втихомолку пытаются утаивать часть добычи и использовать отловленных колдунов в своих узкопрофессиональных целях. Карах, правда, клялся и божился, что не чувствует обращенного на них внимания колдуна. А Сварог с некоторых пор стал безоговорочно верить своему серому Санчо Пансо. На военном совете из двух человек и одного домового постановлено было следующее. Людям до утра спать, не забивая себе голову излишними страхами. Домовому до утра бдить. Благо дело привычное ввиду изначально присущего ему ночного образа жизни, пусть и нарушенного в последние годы дневным высматриванием подходящего хозяина. Решения совета были немедленно притворены в жизнь. «Сделаем так», — сказал Сварог капитану, уже сидя в седле. «Ждите трое суток. Если на четвертый нас не будет, это означает, что вам более незачем испытывать судьбу. Поднимайте паруса и исчезайте». «Куда?» «Куда хотите», — сказал Сварог. «Корабль в этом случае ваш». «Будет желание, оседайте в Готаре». «Что-то непонятно?» Капитан почесал в затылке, посмотрел на безоблачное небо, на усеянную разноцветными парусами и лодками реку, махнул рукой. «Да что там непонятного? Только б лучше вам живыми вернуться. Хоть я, ваша светлость, простите, так и не соображу, кто вы такой есть. Из вас хороший атаман получился бы. Большие дела проворачивать». «Мне самому что-то захотелось живым вернуться», — сказал Сварог. «Есть такое стремление». И тронул коня, не в силах избавиться от глупого наваждения, будто где-то уже видел что-то подобное, будто в его жизни такое уже случалось. Сначала он грешил на пресловутую ложную память. Но вскоре не успели они еще выехать из порта, доискался до истины и сути. Точно так покидал корабль капитан Зо и не вернулся. Да и некуда ему стало возвращаться. Ассоциации эти бодрости духа не прибавляли. Но что, если эти совпадения и есть залог успеха? Он повернулся к Леверлину. «Как ты думаешь, почему барон Далк стал работать на имперскую разведку?» «А это имеет значение?» «Возможно», — сказал Сварог. «Если ради примитивного золота или чистого хаульства — один расклад. Но если тут присутствовала некая идея или нечто с натяжкой, именуемое идеей, наши отношения с его вассалами могут сложиться совершенно иначе». Леверлин думал, покачиваясь в седле, и даже, о чудо, не обращая внимания на девиц, вполне достойных внимания, наконец спросил: «Можно ли считать идеей стремления стать великим герцогом?» «Почему бы и нет?» «Ради чего мертвое войско понадобилось герцогине Морок? Любому дураку ясно», — сказал Леверлин. «Ты знаешь, почему Харлан всего лишь великое герцогство?» «Нет. Харлан — всего лишь часть бывшего королевства Улат. 120 лет назад большую часть королевства захватил Снольдор. Захватил как раз те земли, что являются Рекс Патримон. И снольдорские правители с тех пор носят титул «Король королей», потому что... Ну, это я знаю». Прекрасно. Так вот, когда 120 лет назад из окраинных провинций Улада возник Харлан,